Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. В Священном Писании сказано, что оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене, и будут два одна плоть. И что, что Господь сочетал, то человек да не разлучает. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о супружестве, о взгляде православной церкви, о взгляде православия на супружество, на это таинство. Ты бы что бы хотел сказать? Ну, я бы хотел, во-первых, спросить у вас, как правильно построить православную семью. Как правильно выбрать себе мужа или жену? И как правильно встретить искушение супружеской жизни? Чтобы не началось так. Не сошлись по характеру, разойдемся. А Господь сказал, что Бог сочетал, то человек да не разрушает. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, бракосочетание – это таинство, которое установил Бог. А для чего? Что Господь до создания мира, Он всегда был. Для Бога не было время и пространства, ни законов. Он сам закон. И Бог, будучи богат, вся красота, вся слава была в Боге. И Господь захотел, чтобы Его создание тоже участвовали в Его радости, в Его благости. Поэтому Господь и создал ангельский мир и человеческий мир. Для того, чтобы размножался народ и наполнял обители рая. Но изначально не было так, как сейчас. Потому что каким путем Господь мог создавать род человеческий и размножение его? Это знает только один Господь. Поэтому и Господь и говорит, кто вместит, апостол Павел, да вместит, а кто не вместит, должны вступать в брак. И вот сказано Господом, Господь говорит ученикам своим, что Бог сочетал, то человек не разлучает. Они говорят, а как же пророк Моисей давал разводное письмо. Это было по жестокосердию вашему. Но изначально так не было, потому что муж и жена – это единая плоть, потому что жена-то взята от мужа. Это когда Богом благословляется, это единая плоть. И поэтому сказано, если муж разведется с женой своей, женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. И апостол Павел пишет, первое послание к Коринфянам, 7 главе, что если развелся с женой своей, должен оставаться один или примириться с женой. Также жена, если развелась с мужем, должна оставаться одна или примириться с мужем. И жене нельзя оставлять мужа. Когда можно? Когда муж умер, свободно выйти за другого. Только за верующего. А так нельзя. Батюшка, вот молодой человек хочет выбрать себе девушку, чтобы заключить с ней брак. На что ему нужно обращать внимание в первую очередь? Как правильно выбрать себе супругу? Ну, до революции, пока Русь была святой, когда молодые встречались, девушка-юноша, они могли только поздороваться и сидеть против друг друга. Какие-то вопросы решать. А сейчас сразу вешаются друг на друга. Вот. Это неправильно. Ведь сказано, пословица такая, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И одному мальчику сказал это. И ты давно с девушкой, да уж полгода. И говорит, ты помнишь эту пословицу? Ну, сказал ему. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. А он сразу отрезал. И оказалось, что промахнулся. А по-гречески грех — это промах. Допустим, кто-то стреляет в десятку, а попал в молоко, промахнулся. И так думает человек, сейчас я раз все сделаю, оказывается, промахнулся. И потом оказалось совсем плохо. Она оказалась неверной. Уже и замужем была. Уже 4 года жила. Ну и все там было. Или мы тебе говорили? Говорили. А сейчас еще... Говорит, хочу 2 раз жениться. Она меня обманула. Говорит, ты с этим еще не распутался. Уже жениться на другой. Говорит, опять будет плохо. Так вот, как же правильно сделать выбор? Когда православный человек... думать вступить в брак и связать себя брачными узами, должны молиться, отслужить молебен и каждый день, утром и вечером, на молитве просить Господа, сказать, Господи, пошли мне человека, чтобы были одного духа, потому что вступать в брак очень сложно. Я сегодня матушке одной сказал, что такое супружество? Лошадка одна бегает, прыгает по полю. Подросла, потом ее берут в одну упругу, в одну телегу, с другой с лошадью. Ну и запрягают ее. И, конечно, сзади груз большой накладывают. С каждым разом все больше и больше и больше. Вот это супружество в одной упруге. Замужем это значит... за спиной мужа. Но сейчас большинство бывает, что не жена за спиной мужа, а муж за спиной жены. Порой она и работает, и все продукты домой тащит. и ответственность на себе несет и за детей, и за все. А муж не делает ничего. Это слабость. У нас есть уже первый дозвонившийся. Мы слушаем вас, говорите. Дорогой батюшка Амвросий, Ирод Яган, звукорежиссер, всем добрый вечер. Значит, спасибо, я, может быть, немножко не по теме. Сейчас в вестях передали, что Порошенко готовится к тотальной войне с Россией. Оказывается, у него не только шоколадный бизнес, а у него бизнес боеприпасы, всякого вот этого военного оборудования. Показали его по телевизору, он сидит, знаете, с таким вот с нагло довольным выражением лица и готовится идти на Россию. Значит, вот будут гибнуть мужья, будут гибнуть наши дети, наши внуки. Скажите, пожалуйста, как вот жить, к чему готовиться? Ну, неужели вот так хочется взять грех на душу? Неужели никто не может эту мразь уничтожить? Славянскую уничтожил. Сколько погибли украинского народа? Сколько погибло наших добровольцев? Скажите, пожалуйста, как вот жить дальше? И что делать, чтобы, ну, спастись, что ли, от этого? Спаси Господи, матушка. Мы на это уже давали ответ. Мы всегда забываем о Боге. Знаете, одна группа людей собралась, вышла в поле и сделала вызов Богу. И говорят: Господи, у нас есть вопрос к Тебе. Но поскольку Господь, это не дедушка с бородой летает, а Бог – это чистейший Дух, Бог – любовь. Они услышали голос. Что вы хотели? Они говорят: почему кругом кровопролитие идет, убийство, грабежи, насилие, воровство и все прочее? А Господь говорит: а что, вам это не нравится? Нет, нам это не нравится. Он говорит: я вам дал закон. Ну, точнее сказать, наказ. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй. Чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. Кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. Господь говорит: не гордитесь, не раздражайтесь, не ругайтесь, не злитесь, не осуждайте никого. Бог дал нам еще великую награду – это свободная совесть, свободная воля. И это мы нарушаем. Так что Бог дал нам наказ. Это чтобы нам хорошо жилось. А мы, когда это совершаем, мы сами себя наказываем. А потом, без воли Божией, ни один волос с головы не упадет. Ведь случаев больших и малых, да мелочей не бывает. Все по воле Божией. Там, где грех, воли Божией там нет. Там только может быть попущение за наши грехи. Нельзя забывать о том, что Господь все видит. Но эти люди хотели бы пожить здесь, которые власть захватили. А ведь это опять же попущение Божие. И все это делают сами для себя. Даже некоторые люди, защищая свою родину, свою страну, они от Бога получают вечную блаженную жизнь. Прощается очень много грехов. А ведь представьте себе, если смотреть со стороны Бога, то каждый год 7 миллионов абортов делают. Это такое страшное убийство. А сколько всего творится? Это все ведь наполняется, чаша злодеяния. Она должна куда-то вылиться. Хотя Господь и пришел к нам, 2014 год, это вот рождение же Христа, и Он когда на кресте страдал, Он испил чашу страдания, мучения каждого человека. То есть каждый человек грешил, и он за свои грехи должен понести наказание. Но вот эти, если за каждого человека все наказания вылить в одну чашу, так за всех людей пострадал Господь на кресте. И Он зла ни на кого не имел. Даже был на кресте, Он просил Отца, Отче, не поставь им во грех, ибо они не знают, что творят. Мы только потом узнаем, через некоторое время, как Бог все мудро управляет, а все Господь попускает для пользы, для спасения нашей души. Мы порой бываем, забываем о Боге, о том, что Бог создал нам новое небо, новую землю. Мы думаем, вот только здесь пожить. Но представьте себе, дом, в котором мы живем, старый дом повалился, везде столбы подставили под потолок, все кругом рушится, и нам говорят, а что вы здесь живете? Посмотрите, вам построили новый коттедж, прекрасный, там и дороги, вся благая. Вам надо отсюда переезжать туда. А мы порой даже об этом и не хотим слышать, и нам только здесь, вот, в разваленном доме. И сегодня, и завтра рухнет, и все погибнет. Почему в этой жизни кругом все неприятности? Потому что наша жизнь не здесь, на земле. Нам приготовлено новое небо, новую землю. Пусть эти люди едят колбасу, сало, мясо. Вот. Пусть эту резаную бумагу хранят в банках. Это же резаная бумага, доллары. Это же цветной мусор. Разве жизнь в этом? И как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И, конечно, человек, когда стремится ко всему земному, оно все улетучивается у него, уходит. А те люди, которые добро творят, защищают свою родину и в скорбях благодарят Бога, Господь этих людей не оставляет. Вот Господь нам много посылает всего хорошего. Мы порой даже и не благодарим Бога за это. Может, кто-то и поблагодарит. А вот святыми отцами сказано, если мы благодарим Бога за болезни, за скорби, за все неприятности, это в 1000 раз лучше, чем Бога благодарить за то, что Он нам послал что-то хорошее. И порой мы забываем о Боге. Как тревога, так до Бога. Народная пословица. Конечно, еще пословица народная такова, что потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. А кто нашел Бога, тот нашел все. И здоровье Господь даст, и благополучие. Так что не надо забывать о Боге. Господь руководит и порой попускает за наши грехи. Насколько, вот, это неизвестно. Знает только Господь, на какое время. А так надо научиться Бога благодарить. Это во все времена были войны. Эти предсказаны, что в последнее время будет и землетрясение, и вулканы, и наводнения, и войны, и умножатся они при последнем времени. А время-то оно последнее. Как блаженный Августин сказал, что вся история человечества делится на несколько периодов. От первого человека до потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А то, что от Христа, это все последнее время. Так и мы читаем послание апостола Иоанна Богослова. Он говорит, что дети, время последнее, и, как вы слышите, придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. А сколько оно продлится, мы не знаем. Может, 500 лет. Но Господь говорил, что, как вот весну мы же смотрим, начинают листочки набухать. Значит, видим, что весна близко. И когда увидим, что люди станут серебролюбивые, нежели боголюбивые, будут непокорны своим детям. Родителям. То есть дети своим родителям. Вот, будут гордые, надменные, сластолюбивые, нежели боголюбивые. Это уже говорит о чем-то. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите. Алло. Да, говорите. Батюшка, здравствуйте. Благословите. Бог благословит. Наталья, Москва. Очень приятно слышать вас. Я хочу вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли дважды освещать дом, жилье? Спасибо, Господи. Ну, если сделали обои... Ремонт. Ремонт. То можно светить. Батюшка, вот еще, знаете, про Порошенко хотелось бы сказать. Ему легко говорить такие вещи, что он готов идти войной на Москву. А вот в каком смысле? У него ничего нету, чтобы воевать с Россией. Он же прекрасно отдает себе отчет, что он говорит. Так конфеты. Да. Вот он сказал, мы готовы к войне с Россией, только дайте нам оружие. Что он получает? В глазах своего народа он хочет выглядеть героем. И газ. Но он же прекрасно понимает, что никто ему оружие не даст. И, соответственно, отвечать за свои слова не придется. То есть не придется идти войной на Россию. Поэтому его слова можно делить на 100. Ну, я для его утешения угрозы. Скажу. Вот смотри. После революции Россия была разрушена вся. И Господь все-таки спас. По молитве Матери Божией Россия победила. Против России восстала вся Европа. 22 страны. Участвовала 61 страна в войне. А в России ничего не было. Только Господь и Матерь Божия все защитила. Дальше сказать надо. А сейчас совсем другое время. Сейчас монастыри, храм открываются, молитва идет, два канала работают, Спас и Союз, газеты печатают, радио говорят, много о Боге. Разве Господь может оставить? Сколько народу приходит каяться? Вот один человек покается, все небо радуется, а единым кающиеся грешники. Вот. Так что придет время, как предсказали святые отцы, что Господь изберет молодые силы и все восстановит то, что было попрано. Все восстановит. И храм откроется, и монастыри откроются. Конечно, демонические силы, они против. Поэтому сатана пал с неба, потерял рай. Он хотел на земле рай устроить. Поэтому 70 лет стремились к коммунизму. Пришли не к коммунизму, а к алкоголизму и к некромании. Дальше что сказать? Что Россия не погибла. Россия будет. И многие народы узнают, другие страны, что православие в России, и они будут принимать нашу веру и наше крещение. Это предсказано святыми отцами. Еще до развала я уже читал об этом. Сказано, что все республики отойдут. И Россия останется, как при Иоанне Грозном. По Уралу. Это предсказано святыми отцами. Так что мы надеемся на Бога. А Бог такие чудеса творит. Лишь бы только мы каялись и молились. Но, правда, каялись не поверхностно, а чуть поглубже. Так вывернуть все грехи. Ну, точнее сказать так. Вот когда приходим в храм, батюшка прочитал, «Сорешили гордостью, тщеславием, самолюбием, упрямством». И там грехи прочитал. «Каетесь, каетесь». А грехи-то все остались на душе. Ведь сказано, пришел каяться, все чадо, Христос невидимо стоит. Принимай твой исповедь, не устыдися, не бойся, но скажи все то, что есть на совести. Потом предупреждается, если какой грех утаишь, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь. Вот пришел, допустим, ты к врачу, у тебя сердце больное, все, тарахтит, останавливается. И врач скажет, как у тебя там, все нормально? Да, нормально. А сердце? Да тоже нормально. А ты еле-еле ходишь. Вот это страшно. И вот, конечно, все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Почему я это говорю? Вот приезжает автобус. Я в этом грехе каялась? Нет. Ну, аборты, допустим, делала. Каялась? Нет. А почему? Ну, как же я батюшке могу сказать? Мне стыдно. Изменяла мужа? Изменяла. А говорила сколько? Нет. И не каялась. Боялась. А долго ли ходит такой человек в храм? Да ходит и по 50 лет. И не кается в таких... И не кается. И все в осуждение идет. А потом уже беда за бедой идут. Это я серьезно говорю. Я говорю, вот смотрите, человек совершил убийство. За это ему дают 8-10 лет. А несколько лет было тому назад, когда совершил 2 убийства, вышка, расстрел. Или разница есть, или нет. В требнике написано, сколько было. Надо количество сказать. Абортов и мужчин сколько было. Почему-то не каются. Боимся. И ну, башка, расстрелить-то вас не будет. Но покаялись, вы Господу каетесь. А священник только свидетель. Так какую награду получишь? Мгновенная легкость на душе. Что за тобой все... Этого греха нет, Господь его отпустил. Да. А ведь я говорю так. Вот когда душа выйдет из тела, если вы не покаетесь в этих грехах, окружат бесы, и вы будете плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния. Это ужас и страх. Переходим в вечность, где нет покаяния. Надо покаяться во всех грехах. Так просто не бывает ничего. Батюшка, у нас еще дозвонившись. Мы слушаем вас говорить. Алло. Батюшка, благословите, раб Божий Сергей из Москвы. Господь благословит. Отец Илиазар, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос по теме. Значит, ситуация. Супруги развелись, ну, скажем так, молодые. То есть расторгли этот... как он называется, гражданский брак, так? А, но брак был венчанный. А вот с этим вот не спешат расторгать вот это вот. Ну ведь нельзя же по церковным канонам развенчаться. И вот если можно, чем это опасно для обоих? Хотя там по упрощенной схеме детей общих не было. Все вроде быстро. Вот чем опасно тянуть с расторжением вот этого вот церковного венчанного брака? Интересное выражение. По упрощенной схеме. Ну, что, пока они находятся в венчанном браке, они муж и жена, несмотря на то, что их гражданский брак уже расторгнут. Действительно, нету чина развенчания. Есть чин венчания. Но по нашему жестосердию церковь установила, что епископ может дать письмо, в котором будет написано, что этот брак распался. И тогда эти люди уже не считаются мужем и женой. И могут жениться второй раз? Да, могут жениться второй раз, но это уже, знаете... В каких случаях? В каких случаях вы имеете в виду, этот брак может распасться? Да, распасться, и можно вступить в другой брак. Да, для этого нужны очень веские причины. Ну, к примеру, измена одного из супругов. Вот в чем заключается, Господь говорит, по жестокосердию вашему Господь дал вам, Моисей дал вам разводное письмо. Жестокосердие это в том и заключается, что если нам изменяет наш супруг или супруга, мы его простить порой не можем, совершенно забывая о том, что сколько раз мы в день изменяем Богу с дьяволом. Когда исполняем волю дьявола, а Божью волю отвергаем. Но Господь нас по своей любви прощает. А мы по своему жестокосердию не можем простить своего супруга. Но Господь знает наше падшее положение. Поэтому и позволил Моисею давать разводное письмо. А вот если, допустим, жена уклонилась в другую религию? В секту ушла? Тоже допустимо разводиться, чтобы она, если особенно есть дети, чтобы она не совратила в эту религию, в эту секту и своих детей. А если она с ума сошла? Если она с ума сошла и бросается топором на мужа и на детей, или муж, наоборот, сошел с ума, или он до такой степени в наркотической зависимости, что когда очередной раз принимает наркотики, то уже становится абсолютно невменяемым. И просто угроза жизни есть. И в таких случаях можно разводиться. Но, батюшка, мы... Это все-таки случаи очень... Сложные. Чрезвычайные, да. Все надо решать через духовника. И через епископа. Поэтому все случаи развода церковного брака, они должны решаться у владыки, у епископа, той епархии, где было совершено это таинство. Поэтому пока мужчина и женщина находятся в венчанном браке, до тех пор они муж и жена. Батюшка, у нас еще один. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста. Господь благословит вас. Батюшка, вот такой вопрос. Девушка сама предложила совместное сожительство внуку моему. 2 года прожили, и такая нежная, заботливая, прямо хорошенькая, и мы были уже, ну, пусть женится. Женились, и через месяц объявляет. Ну, вот я больная, у меня аллергия 2 с 2 лет. Вот, и, значит, нищий, ничего у меня нет, хотя вроде как заявляли, что родители обеспечены, квартира 4-комнатная в центре. Вот, ничего у меня нету, и... Верующие верить не сильно хочу. И транжирка, вот он зарабатывает 100 тысяч, она все как-то спускает, ничего у них нет. Вот как нам поступать в такой ситуации? А вопрос-то в чем у вас? Ну вот как нам поступать в такой ситуации? Брак еще не венчан. То есть препятствовать браку, разводить их, вот нам как его ориентировать? А она кому не нравится, вам или... Ну, она ему не нравилась. Мы настояли, типа, хороший, не по милу хорош, а по-хорошему, типа, любовь придет. То есть вы его хотели женить на ней, да? Нет, мы его как бы женили, грубо говоря, мы его принудили жениться. А теперь начались проблемы, типа... да? Ну, а теперь, да, девушка совсем другую картинку про себя нарисовала. То милая и хорошая, Снегурочка. Ну, спасибо. Я отвечу, матушка. Все, кто думает себя связать брачными узами, вот, поскольку Бог – это любовь, и мы дети Божьи, мы должны быть похожи на Него. Должны любить друг друга. А чтобы любить друг друга, надо постоянно пребывать в молитве. Это значит ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Читать утренние и вечерние молитвы, читать Евангелие, книги духовные, постоянно укрепляться в вере и в течение дня молиться. Все то, что мы делаем, говорить: «Господи, благослови», сделать какую-то работу: «Господи, благодарю Тебя». За скорби, за болезнь благодарить Бога, никого не осуждать, вести нормальный образ жизни. Вот тогда будет любовь божественная у нас. И мы тогда будем друг друга любить. А когда у нас молитвы нет, с Богом общения нет, прерванная связь, конечно, и будет, прервется и жизнь молодых людей. Потому что пока они вступят в брак, первые месяцы поживут, а потом приелись друг другу, любви нет, жизни никакой духовной нет, начинаются скандалы, споры: ты где была, куда деньги дела, почему не приготовила обед, почему в квартире не убрала, и с кем ты там беседовала, и пошло-пошло. На нее, она на него: а ты где был, ты с кем беседовал, вот, куда деньги дел, зачем выпил, и все вот это вот начинается. Недуховное. Я даже встречал человека такого, который хотел было вступить в брак. Он ходил в храм, помолился. Помню я даже имя его. И однажды в Богоявленском соборе он помолился и выходит после службы. Стоит девушка. Он поклонился, я сказал: «Здравствуйте». Она: «Здравствуйте». Ну и: «Как тебя звать?» «Катя». «А тебя Саша». Познакомились. Так и живут уже много лет. Потому что, когда они родили детей, они жили в Сергиевой Лавре, ну, в Сергиевом Посаде. В Лавру постоянно возили детей причащать, чуть ли не каждый день. Потому что и сами молились, и детей. С детства заложили у них фундамент. А потом могут радоваться. А вот когда детям не заложили этот фундамент, всю жизнь будем плакать. У вас еще один дозвонившийся. Мы Алло. Слушаем вас, говорите, да. Алло, добрый вечер. К вам обращается раба Божия Валентина. У меня вот так сейчас слушаю, стою радио. Я постоянно эту радио слушаю, вашу программу. Вот такой вопрос у меня. У меня сын тоже был. У меня два сына-близнеца. Значит, оба были венчаны. И оба разошлись с венчанными женами. Но у одного сына очень... Они у меня близнецы-сыновья. У одного из сыновей вот очень такая сейчас сложная ситуация. Жена бывшая, теперь уже, она ушла в секту Иеговы, понимаете как? И еще и мать ушла, на которой уже умерла, конечно. А сын мой, конечно, уже женился уже на какой-то третьей женщине, понимаете как? А, значит, бывшая жена вышла второй раз замуж. А вот дети теперь живут со мною, с бабушкой. Они ни с матерью не живут, ни с отцом не живут. Понимаете как? И сейчас, я хочу сказать, ходят без крестиков. Бога не признают, икон не признают, ничего не признают. Дети да. не признают? Имеется в виду, дети, которые с вами живут, не да, признают? Да, дети, которые со мной живут, да. Это мои внуки. А сколько им лет? Один пришел из армии, а второй сейчас второй год от армии, как вам сказать, отлынивает. Просто не хочет в армию идти, и все. И ваш вопрос? И вот я вопрос, как я хожу в храм здесь, в Москве, понимаете, как молюсь за них, подаю везде записки, а их 40 уст подаю, езжу на православные выставки, как говорится, отдаю свои последние деньги, не жалею ничего. Как их отмаливать? Что делать? Я просто Спасибо, не Господи, знаю. Валентина. Молитва творит чудеса. Конечно, вся ответственность теперь легла на вас, поскольку вы взяли. Если воспитывали этих детей в православном духе, и сейчас они отошли, то до первой беды. Как тревога, так до Бога. До первой беды они придут к Богу. Потому что каждая молитва, каждое слово, оно доходит до Бога. Ну, точнее сказать, как вот мы по телефону говорим, каждое слово доходит до человека. Или посылаем посылку, или письмо. Оно же доходит. А у Бога ничего не теряется. Все доходит. Тут еще что? Надеяться не надо. Вот подали сороковоз и все. Надо и самим помолиться. Вот таким путем, когда мы будем сами взывать Богу, то это очень хорошо. Мы сами научимся молиться. И тогда и детей спасем. Помнишь, ты рассказывал, как молились, а даже не было? Старцу говорят. Да-да-да. Он говорит, плохо молитесь. Встал на молитву, и сразу дождь пошел. Вот так надо, говорит, молиться. Вот так надо молиться. Да, если научимся молиться, поднимем руки к Богу. Господи, душа погибает моего внука. Господи, спаси, это надо с верой сказать. А мы не верим. У нас нет этой веры. Да, мы пытаемся переложить на плечи тех монастырей, в которые подаем записки, и тех храма. Надо и самим трудиться в поте лица. Батюшка, ну, можно продолжить нашу тему дальше. Вот, о супружестве. Кто сможет выдержать искушение в супружеской жизни? Как к ним правильно подготовиться? Ведь они же у каждого бывают в семье. Но я бы посоветовал так. И советую. Если муж вошел в гнев, жена не должна распалять, подливать туда бензин. А лучше подлить воды, погасить все. Или просто промолчать, пусть он прокричит. Голосовые связки через 20 минут сели, дальше не сможет. Так же и жена. Муж должен терпеть. Это приучить себя надо. А бес скажет, так что я буду молчать, он на голову сядет. Не сядет. Господь не позволит. А наоборот, мы спасем таким путем жену или мужа, когда будем терпеть. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова. Кто раздражается, ругается, злится и обижается, у того недостаток ума. Это все происходит от нашей гордыни, от нашей испорченности. Я даже говорю так. Ира, дай мне твою руку. Ира, так глажу по руке. Я говорю, больно? Говорит, нет. Я говорю, почему? Даже приятно, говорит. Я говорю, если будет рана, я прикоснусь. Больно будет? Больно. Так, когда душа здорова, и человека ругают, и проклинают, и что над ним не делают, а ему все хорошо, потому что ему не касается это. А когда будет душа больная, даже маленькое какое-то действие, уже все, человек в слезы, истерика, гнев, зло, обида, раздражение. Ну, по себе ты же чувствуешь. Когда-то было в тебе такое. Гневался, обижался. Бывало. Это пользы-то не приносит. Абсолютно никакой. Никакой. И надо это себя приучать с юности. Особенно девушкам и ребятам. Прежде чем замуж выходить, надо себя приготовить, чтобы не раздражаться, не ругаться, не злиться, не обижаться. Это будет здоровая душа. Я однажды служил на приходе, и у меня был хор, квартет. Все такие хорошие певцы были, самый лучший хор был в Ивановской области. Я сказал, вот только одна из там 5-6 человек может выйти замуж. Почему? потому что эта девушка, она с утра до вечера молитв пребывает, вот, с молитвы она готовит обед, стирает, убирает, в огороде пропалывает, все делает, просоры печет. Все с молитвой. Все с молитвой. И в ней гнева нету. Вот я говорю, она замуж выйдет. Но, правда, она не вышла замуж. Сейчас ей уже 47 лет. Ну, умная. Ну, не умная, а Господь сохранил. Потому что сказано, если Бог не сохранит, в суе трудишься. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, дорогие батюшки. Слушаю вас с удовольствием. Доброго вам здоровья и долгоденствия. А вопрос у меня такой. Просят сугубо помолиться. Батюшка, подскажите, пожалуйста, какие молитвы читать, чтобы сугубо молиться? Как это понять? Ну, смотри, за что. Ну, она вообще верующий человек, благородный человек. В общем, вас просят помолиться за кого-то. За родственницу, конечно, которая на Украине. Угу. Но если будете молиться за нее, то в это время и за себя молитесь, и за нее. Польза огромная. Вот так мы друг друга и спасаем. Кто-то за нас молится, мы за кого-то молимся. А общая идет молитва к Богу. И мы общаемся со своим Отцом Небесным. А вот где отпали от Бога, это страшно. Поэтому мы должны пребывать в молитве сугубой. Поначалу трудновато молиться, а потом привыкнем к этому. Я, допустим, некоторые спрашиваю, я ты молишься? Да, я весь день молюсь. Я ну, хоть раз 10 читаешь молитву Иисусу? Ну, бывает, раза 3-4 я читаю. Она понимает, что это она весь день молится. А весь день сидят, болтовня занимаются. Вот. А думают, что молитва идет. Батюшка, вот одно спрашивает, одну женщину спрашивает батюшка, вернее, разговаривает с ней о любви Божией. Она говорит, а я Бога люблю. Говорит, ну как ты Бога любишь? Ну вот, подходит к иконе, перекрестился, начинает икону целовать. Так батюшка ей говорит, целовать икону и любить Бога – это не одно и то же. Я к чему это говорю? Что... Ведь и молиться тоже не одно и то же. Говорить слова заученные и молиться вниманием – это разные молитвы ведь. Ведь молитва есть просительная, вот, благодарственная, и восхвалять Бога. Вот три вида молитвы. Когда, допустим, человек будет восхищаться, «Господи, какой ты великий Бог!» Такая громадная вселенная, и ты всеми управляешь. У тебя слово-то творческое. Как ты прекрасно создал этот мир. Если бы наша земля чуть была бы поближе к солнцу, сгорела бы, как порох. Чуть бы удалилась, все бы замерзло. Как ты мудро создал каждого человека. Если думать, сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров, каждый человек неповторим. Даже отпечатки пальцев всех разные. У всех разные голоса, у всех разные носы, у всех разные глаза. Смотришь, у всех разные. Даже отпечатки пальцев всех разные. То же самое, миллиарды животных, птиц, рыб, все разное. Всем в растительном мире все разное. И вот сколько бывает периодов года, все разные, неповторимы. Вот. Нет такого. Все разное, разное, разное. В этом мы видим премудрость Божию. И также все цветы, все снежинки, все разные. Если это ученые знают. Ведь и все животные по характеру разные. Ни одно из них нет повторимого. Если мы Господа прославляем, мол, как, Господи, ты все премудро устроила. И благодарить Господа, даже благодарить Бога, что Господь нас вызвал из небытия в бытие, что нам Господь приготовил новое небо и землю. сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в мир большинства. А теперь мы готовимся в тот мир. Святые отцы говорят, что это высшая молитва, когда человек благодарит Бога. Да, благодарит. А ведь даже еще выше есть молитва, когда человек святой стоит пред Богом. Пред Богом только стоит, ничего не говорит. Он Бога видит. В стоянии. Так и Прокопий Устюжеский простоял 40 дней и ночей, не ел и не пил и не спал с поднятыми руками. И уже снег пошел, и Господь его опустил на низшей степени молитвы, чтобы он не умер, не замерз. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Надежды, Ирины, Николая. Диакона Элизара. Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Святослава, Неонила, Евгения, Анны, Андрея, Андрея, Оксаны, Федора, Елизаветы, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Вениамина с домашними чадами, Елены, Веры, Марии, Сергия, Людмилы, Раисы, Виктора, Надежды с чадами, Александра, Ларисы Евлалии, Любови, Ларисы, Антонины Саввы, Ларисы. Господи, да, спаси всех православных христиан, кто на Украине, да, в тяжелом находится. Кто страдает на Украине, да. И даже все перекреститься, Господи, помоги нам спастись, да, и в разум истинно прийти. И все, кто работает на Радонеже, тоже о них помолиться. А также Александра, Андрея, Владимира, Игоря, Валентина, Александра, Марины, Романа, Агриппины, Марии, Нины, Марии, Антонины, Петра, Дионисия, Нины, Виталия, Ирины, Андрея, Вадима, Натальи, Алексея, Фатини, Алевтины, Натальи, Алексея, Андрея, Сергия, Анны. Ведь надо сказать, да, что вся радиостанция и все слушающие становится единой семьей. Кто слушает каждый день, это единая семья. И вот когда о здравии, то молимся, все молимся дома. Господи, помоги всем спастись. И эта молитва идет к Богу. И также о покаянии. Эта молитва проникает в духовный мир. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих. Нины, Николая, Валентина, Антонину, Бены, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бенова, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагеи, Людмилы, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, монахинь Лии, монаха Трофима, инока Евгения, Петра, Владимира, Арсения, Максима, Владимира, Алексея, Евгения, Владимира, Натальи, Нины, Натальи, Александры, Владимира, Павла, Екатерины, Владимира, Владимира, Никиты, Станислава, Сергия, Таисии, Натальи, Игоря, Игоря, Александра, Владимира, Елизаветы, Анны, Иоанна, Ольги, Кирилла, Федора, Бориса, Марии, Лидии, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Иакова и всех от век усопших православных христиан, но представленных Ольге, Наталье, Юрию, Марии, Михаила, Николая, простим, Господи, все согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, у нас еще есть пару минут. Ну, поскольку у нас бракосочетание, то мне вспомнилось, оптинские старцы сказали так. Пропасть, представь себе, там крокодилы. Эту пропасть надо всем пройти через жертвочку. Вот. Чтобы пройти по этой жертвочке, вот, и можно равновесие потерять. Может, у кого-то голова закружится. Но пройти всем надо. Без исключения. Опасно. Но рядом шага три. Мостик. Да где лучше пройти? Все думают, да, по мостику лучше. Так вот, мирская жизнь — это пройти по жердочке. А монастырская жизнь — это пройти через мостик. Почему? Потому что человек простился с этим миром и перешел в духовный мир. И вот когда живут в монастыре, становятся тоже единой семьей. И кто-то из этих людей перешел в духовный мир, то все читают каждый день псалтирь по кафизме, каждый день молятся, поминают, во время службы везде поминают. Это огромная польза. Вот, допустим, если у нас три монастыря, вычитывается псалтирь каждые сутки. И на этой псалтире поминается это имя, особенно новопреставленного. И пока существует монастырь, вот, молитва эта будет идти. Вот у нас в России, мне кажется, что единственный монастырь, который имеет кладбище свое на подворье, на 10 тысяч могил. И вот у нас там похоронено 50 человек уже. Батюшка, вот у нас пришел один вопрос, как бороться с неверием, но поскольку мы уже не имеем времени на него ответить, может быть, мы с этого и начнем следующую передачу? Хорошо. С неверия. О вере. О вере и о неверии. В среду вечером. В среду вечером, в ближайшую среду. Да. А сейчас просим святых молитв о нас, грешных. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу иеродиакон Елеазар Титов. А матушка Яна просила, чтобы помолились за нее. Я ее упоминал. Нет, она особо помолится. Она вот что-то ребро вроде сломала. СМС-ку прислала. Помоги, Господи. Господи, помоги всем нам спастись. Просим ваших святых молитв, простите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.